покушать хочешь?» — издевательски спросил дед-угубитель. «Может, тебе котлету или кусок курицы, или пару бананов, или апельсин?» — подхватил деда-ненавистник. «Ни в коем случае!» — сказал Вик. «Даже не вздумайте воображать котлету! Вот!» — вытянул он руку ладонью вверх. «Здесь могла бы появиться целая миска с горячими котлетами, но она не появится. Слышите меня?» Бывшие стюарды смотрели на Вика, на ладонь, и ничего не понимали. И вдруг на ладони Вика появилась миска с котлетами. От них шел пар. Все тут же налетели, расхватали. Стюарды опомнились и хотели напихать в котлеты камней и щепок, но поздно. Они были уже в желудках у ребят. А проникнуть туда стюардам не хватало воображелания. «А теперь, — продолжал Вик, — даже не пытайтесь воображелать. Что вы там говорили? Бананы и апельсины? Ни в коем случае. Никаких бананов и апельсинов. И уж тем более никакой воды. По бутылке на брата. Ещё захотели. Ни в коем случае. Не смотри туда, — прорычал деда-ненавистник, деда-губитель, начиная догадываться, в чем дело. Но было уже поздно. В камере появились бананы и апельсины, и у каждого оказалось по бутылке воды. Не успели стюарды опомниться. Все это было съедено и выпито. Закон белых слонов? — спросила Жун Фен Вика. — Именно, ты гений! — вздохнув, признала Жун Фен. — В самом деле, чтобы не думать о белых слонах, надо мысленно увидеть белых слонов. А как увидел, так и подумал. Ты их поймал. Чтобы не захотеть дать нам котлет, им пришлось мысленно увидеть эти котлеты, и они появились. Вик решил продолжить эксперимент. — А теперь, — сказал он зловещим голосом, каким иногда говорят фокусники. Вы ни за что не представите, что стены тюрьмы рушатся. И стены тут же задрожали, как от землетрясения. Но стюарды уже поняли, в чем дело, и с криками бросились к мощному удару, прося заменить их, представить камере не меньше 6 воображелателей и предупредить их, чтобы не заглядывали туда и не вступали с узниками в переговоры. Мощный удар отчитал их за слабодушие. Но охрану сменил. Глава 51. Олеги делают деньги. Ночь опустилась на Бермудию. Это было то немногое, что здесь напоминало нормальный мир. Смена дня и ночи, солнце, луна и звезды над головой. Каждый, конечно, на своем отдельном участке мог воображелать ночь среди дня и день среди ночи, но это все равно, что осветить ночью темную комнату или, наоборот, днем занавесить окна. Настя спала, уставшая после нескольких концертов, спала даже сквозь сон, чувствуя, что у нее болит голова. Никто же спал, уронив голову на клавиатуру компьютера. Вику не спалось. Обняв руками колени, он сидел и напряженно о чем-то думал. Вокруг него в воздухе роились, как бабочки, маленькие белые слоны. А Олеги, дорвавшиеся до работы, даже думать забыли обо сне. Еще бы! Создать с нуля финансовую систему целой страны, делать деньги не в каком-то там метафорическом смысле, а в самом прямом. Сначала придумали внешний вид денег. Решили не помещать портреты правителей и прочих великих людей, а поскольку в Бермуде отражается весь мир, нарисовали континенты. 100 бермуталеров, так назвали новую денежную единицу, Антарктида, 50 — Австралия, 20 — Южная Америка, 10 — Африка, 5 — Северная Америка, 2 — бермуталера — Евразия. Чтобы никто не упрекнул в предпочтении каких-либо континентов, поступили просто. Бросили жребий. Придумали виньетки, водяные знаки и все прочее, что полагается. Степеней защиты было несколько. Учитывая, что любой или почти любой бермудянин может навоображелать похожих денежных знаков сколько угодно — похожих, да не тех. Фальшивки отличить будет просто. За пару часов сконструировали денежный печатный станок. Только он мог оттиснуть подлинные купюры. Для первого раза напечатали несколько миллионов бермуталеров и поместили их в 2 банка. Один государственный, ключи от которого намеревались вручить Ольмеку и Мьянти, второй поменьше, частный, который они открыли сами для себя на правах акционерного общества. Потом сконструировали еще один станок для металлических мелких денег, которые назвали бермубликами. Это напоминало им и рублики, и бублики.